Часть третья. Веселая семейка. Имение рода Эшерин располагалось сразу за городской чертой и занимало просто-таки неприлично огромную территорию. После южных ворот Гроштера карета свернула на узкую проселочную дорогу под сенью вековых дубов. Здесь царила извечная полутьма, поскольку даже в полдень солнечные лучи были не в силах пробиться через плотную, темно-зеленую листву могучих старых деревьев. Неожиданно в просветах между стволами замелькали мшистые каменные надгробия. Холодок пробежал по моей спине, когда я осознала, что мы едем мимо погоста, весьма древнего и заброшенного, если судить по тому, что многие могильные плиты были практически разрушены временем. «Это что, кладбище?» — спросила я у Ричарда, который за всю поездку не проронил ни слова. Так и сидел рядом со мной, плотно сжав губы и устремив отсутствующий взгляд поверх головы дознавателя. Тот вздрогнул от неожиданности, словно только сейчас осознав, что находится в движущейся карете. А рядом с ним сидит кто-то еще. Мельком глянул в окно и кивнул, подтвердив мои слова. После чего вновь ушел в прострацию. «Ага, кладбище», — вступил в разговор Фарлей. «Если быть точным, то фамильное кладбище рода Эшерин. Полагаю, и барон Вертон будет похоронен здесь же». При упоминании имени отца Ричард недовольно дернул щекой, словно прогонял невидимого комара. Но ничего не сказал, лишь крепче сжал кулаки, положив их к себе на колени. «Сколько же Эшеринов здесь упокоено?» — продолжала удивляться я. «Много». Почти не разжимая губ, обронил Ричард. «Мой род достаточно древний. При этом не стоит забывать, что на этом погосте находили свое последнее упокоение не только мои родственники, но и те, кто верой и правдой служил им. Дворецкие, повара, прислуга». Хмыкнул и чуть слышно добавил. «Можно сказать, что Эшерины корнями вросли в это место. Как говорится, твой отчий дом там, где кости твоих предков». «В таком случае я понимаю, почему твой отец так боялся потери имения». Не подумав, ляпнула я. И тут же была наказана за свое легкомыслие. Ричард со всей силой наступил мне на ногу, видимо, желая, чтобы я заткнулась. А вот притихший было Фарлей радостно встрепенулся, как гончая, с трудом взявшая след. «Что ты хотел этим сказать, Агата?» — спросил он. — Почему барон Вертон Эшерин боялся потери имения? Разве у него были какие-то финансовые сложности? Ричард аж заскрежетал зубами от той очереди вопросов, что обрушил на меня дознаватель, и опять придавил своим сапогом мою ногу. Я чуть не взвыла от боли. С усилием высвободила ботинок из-под ножища Ричарда. Конечно, я виновата. В присутствии королевского дознавателя необходимо следить не только за словами, но даже за интонацией. Но плясать на моих несчастных мозолях было совершенно излишним. К тому же эта крошечная сценка не прошла мимо внимательных глаз Фарлея. Вон как он нахмурился, да грозно желваками заиграл. «Ричард, пожалуйста, прекратите оттаптывать ноги своей милой помощнице», — нарочито спокойно попросил Фарлей у моего компаньона. «Если не хотите, чтобы она отвечала на мои вопросы, то ответьте сами. Вы ведь не глупый человек, должны понимать, что я все равно вызнаю всю подноготную вашей семьи. Рано или поздно, так или иначе. Будьте благоразумным. Окажите содействие следствию, и ваша помощь будет обязательно оценена». Ричард фыркнул, но прекратил покушаться на мои ботинки. Недовольно сказал. «Фактически имение принадлежит моей бабушке, баронессе Эмилии Эшерин. Ей завтра исполняется 80, но она еще полна жизни и энергии. Бабушка известна любовью к благотворительности, поэтому мой отец опасался, и не без оснований, что она может все свое состояние, включая имение, завещать к какому-нибудь сиротскому приюту». «Ах, вон оно как!» Фарлей довольно кивнул, приняв это объяснение. Помолчал немного и вновь продолжил настойчивые расспросы. «Ваша бабушка проживает в имении? Я не видел ее сегодня утром, когда сообщил вашим родственникам скорбную весть». «Нет, у нее есть небольшой дом к северу от Гроштера», произнес Ричард. Буквально выдавил из себя по слогам. «Но, думаю, у вас будет возможность с ней познакомиться. Она собиралась отметить юбилей в кругу родных. Полагаю, вы просто с ней разминулись». «Новость о гибели ее сына станет для баронессы страшным ударом», — сочувственно заметил Фарлей. Ричард опять дернул щекой, открыл рот, словно собираясь возразить, но в последний момент передумал. «Жизнь жестокая и несправедливая штука», — лишь обронил он. «А кто еще живет в вашем имении?» — спросил Фарлей. «Сегодня утром я имел честь общаться только с компаньонкой вашей матери. Ее зовут, если не ошибаюсь, Магдала Майер. Ричард побледнел при звуках знакомого имени, и Фарлей тут же замолчал, наблюдая за его реакцией. «Магдала не совсем компаньонка», — процедил Ричард, немного справившись с волнением. «Магдалу взяли в дом после того, как она осиротела, потому что ее мать была хорошей знакомой семьи. По всей видимости, она успешно влилась в вашу семью», — с усмешкой проговорил Фарлей. «Если уж помолвлена с вами». При этом он не отводил глаз от меня, видимо, желая увидеть, как я отнесусь к этой новости. Но я сохраняла хладнокровие. «Накось выкуси, противная ищейка, я знаю эту историю». Ричард лишь пожал плечами. «Да, Магдала считается моей невестой», — признал он то, что и без того было очевидно. «Что же касается постоянных обитателей дома? Во-первых, это моя мать, Аннабель Эшерин. Затем мой младший брат, Альвин Эшерин. Старик дворецкий, Джош. Уже знакомая вам Магдала. Есть еще Алисия Сианр. Это домоправительница. Служанки меняются в нашем доме очень часто, так что прошу меня извинить. Их имен я не считаю нужным запоминать». «Почему?» — спросил Фарлей. Ричард вздернул бровь, немо предлагая уточнить вопрос. «Почему в вашем доме часто меняются служанки?» — терпеливо пояснил Фарлей. «Насколько я понимаю, платят им хорошо. Хозяева не особо донимают придирками. Обычно прислуга старается держаться за свое место. Потому что мой отец, Вертон...» Ричард осекся, в последний момент оборвав раздраженную фразу. Затем начал вновь, на сей раз тщательнее подбирая слова. «Мой отец Вертон частенько позволял себе лишнее. Неужели он занимался рукоприкладством по отношению к слугам?» Искренне ужаснулся Фарлей. «Скорее членоприкладством», не выдержав, неудачно пошутила я. Но тут же пожалела о своей несдержанности. В последний момент успела спрятать ноги под лавку, иначе бы вновь ощутила всю тяжесть сапог Ричарда. Фарлей торопливо опустил голову, в последний момент спрятав улыбку. Я в очередной раз подумала о том, что королевский дознаватель отнюдь не так прост, как пытается показать. Сдается, он прекрасно знает про повадки барона Вертона Эшрина, но желал услышать подтверждение из уст Ричарда. «Я не желаю обсуждать характер моего покойного отца», — между тем строго отчеканил Ричард. «Как говорится, о мертвых или хорошо, или никак. Поэтому позвольте мне не отвечать на ваши вопросы. Но ведь наверняка в нем было и что-то хорошее», — попытался возразить Фарлей. «Неужели вы не можете вспомнить никаких поступков отца, которые характеризовали бы барона Вертона с лучшей стороны? Расспросите на этот счет мою мать», — раздраженно посоветовал Ричард. «А лучше моего младшего брата. Альвин всегда был папиным любимцем». «И в самом деле, как я мог забыть?» — фальшиво посетовал Фарлей. «Ваш отец даже лишил вас права наследовать за ним титул. Теперь бароном Эшрином станет ваш младший брат». Подался вперед и вкрадчиво осведомился. «Вам не обидно о такой вопиющей несправедливости?» «Нет», — Ричард мотнул головой. Подумал немного и все-таки пояснил. «Говоря откровенно, я даже рад подобному исходу. Я никогда не желал вращаться в высшем свете. Банки со смертельно ядовитыми пауками, и то было бы приятнее находиться, чем на всех этих званых приемах и вечерах. Впрочем, кому я рассказываю, сдается мне, вы и без того прекрасно осведомлены о нравах, что царят среди знати». Фарлей невольно кивнул, подтвердив тем самым рассуждение Ричарда. В этот момент карета, неспешно катящаяся по сумрачному коридору поселковой дороги, остановилась. Я высунула голову в окно и увидела закрытые высокие кованые ворота, преграждающие нам путь. «Вот так дела!» — удивленно присвистнул Фарлей, когда разглядел их. «Это еще что за новости? Утром ворота были нараспашку». «Не беспокойтесь об этом», — снисходительно хмыкнул Ричард. Приложил указательный палец к виску и закрыл глаза, словно о чем-то глубоко задумавшись. Под рубашкой Ричарда что-то мягко засветилось приглушенным лиловым огоньком. Скорее всего, он воспользовался амулетом, при помощи которого связывался со мной при необходимости. И теперь нам остается лишь ожидать, когда на зов прибежит расторопный слуга и распахнет ворота. Прошла минута, затем вторая, но ничего не происходило. Свет амулета не тускнел, Ричард по-прежнему не открывал глаз, но начал хмуриться. Глядя на него, и Фарлей сурово сдвинул брови, видимо, догадавшись, что происходит что-то необычное. «Однако...» — наконец, неподдельным изумлением выдохнул Ричард. Убрал руку от виска и растерянно посмотрел на Фарлея. «Что случилось?» — спросил тот, мигом напрягшись, словно перед прыжком. «Амулет всегда был при матери», — пробормотал Ричард, как-то мигом утратив всю свою напускную суровость. «Но она не отвечает на мой зов». «Может быть, она сняла его и забыла где-то?» Попыталась успокоить я встревоженного компаньона. «Нет, Агата, ты не понимаешь». Ричард с досадой запустил руку себе в шевелюру и хорошенько дернул волосы. Благо, что не лишился скальпеля. «Это невозможно. Просто невозможно. Что-то с ней случилось, что-то очень дурное». Хлопнула дверца кареты. Это Фарлей, не дожидаясь окончания взволнованной речи Ричарда, выбрался наружу. Выскочил за ним и Ричард, забыв о своей сумке. Что мне оставалось делать? Только поторопиться за остальными. Сухонький невысокий извозчик средних лет мирно жевал травинку, сидя на облучке. Увидев нас, он тут же встрепенулся и тоже соскочил на землю. «Крепко заперто», — пробасил он удивительно низким для столь хлипкого телосложения голосом. «Я уже подергал. С той стороны толстенный засов задвинут». Фарлей подошел ближе и как следует дернул ворота на себя. Те даже не пошевелились, подтверждая правоту извозчика. Тогда дознаватель отвел левую руку назад, как будто приготовившись ударить, и его кулак грозно залил какими-то чарами. «Не стоит!» – торопливо выкрикнул ему Ричард. «Плечо себе выбьете. Ворота и ограда зачарованы от магии. Мой прадед, по слухам, отдал за это целое состояние». Фарлей тут же разжал пальцы, задумчиво почесал подбородок и задрал голову, проверяя высоту ворот. Я последовала его примеру. Да, с разбега взять такое препятствие вряд ли удастся. Толстые металлические пруты настолько плотно стояли друг к другу, что между ними нельзя было всунуть и ногу. Оканчивались они грозными и на вид очень острыми навершиями. Я повела головой из стороны в сторону, изучая ограду. Но, увы, и тут меня поджидало разочарование. Ограда по неприступности ничем не уступала воротам. Такая же высокая, такая же крепкая. «Что делать?» — тоскливо протянул Ричард. «Чует мое сердце, в имении происходит нечто недоброе». «Ну, стряхнем стариной», — внезапно проговорил Фарлей. Взялся обеими руками за пруты. Я наблюдала за его действиями с плохо скрываемым скепсисом. Ну и что он собирается предпринять? Неужели отожмет прутья, подобно какому-нибудь силачу из легенд? Но комплекция у Фарлея далеко не та, чтобы повторять такие подвиги. Но дознаватель, как оказалось, и не думал применять грубую силу. Он неожиданно принялся быстро карабкаться наверх. Причем я никак не могла понять, как это у него получается. Со стороны Фарлей выглядел, как огромный паук, взбирающийся по отвесной стене при помощи цепких лапок. Ричард удивленно приоткрыл рот, должно быть, тоже пораженный ловкостью блондина. Когда Фарлей преодолевал верх ворот, его рука неожиданно соскользнула. Один из прутов пропорол рукав, и тот окрасился красным. «Осторожнее!» Не выдержав, крикнула я, мысленно уже увидев, как блондин падает прямо на острия, и те пронзают его тело. Фарлей негромко выругался и рванул зацепившийся рукав. С неприятным треском материи тот поддался его усилиям. Затем примерился и мягко, словно по-кошачьи, спрыгнул на землю по другую сторону ворот. «Не беспокойся, Агата, это просто царапина». Чуть морщась от боли, заверил он и недовольно потер пострадавшее плечо. «Боюсь, что не смогу повторить ваш подвиг». С неподдельным уважением проговорил Ричард и задумчиво тронул прутья. «И не надо», — легко согласился с ним Фарлей. «Ждите меня здесь, а я в имении. Посмотрю, почему там не ждут гостей». Развернулся и отправился прочь по посыпанной гравием дороге, но не успел сделать и нескольких шагов, как обернулся, словно о чем-то вспомнив. «Надеюсь, вы понимаете, господин Ричард, что если с вашей спутницей что-нибудь случится, то вы будете единственным подозреваемым», — с угрозой проговорил он. «А что со мной должно случиться?» — недоуменно переспросила я. Но Фарлей проигнорировал мой вопрос. Он почему-то смотрел не на Ричарда, а на извозчика, который нас привез. Мужичок меланхолично посасывал очередной стебелек, вновь взгромоздившись на облучок. На какой-то миг мне почудилось, будто он и Фарлей начали мысленный разговор, потому что извозчик криво усмехнулся и кивнул. Лихо заломил картуз и уставился на Ричарда, подмечая каждое его движение. А вот мой компаньон не заметил ничего необычного в этой сценке. Он явно посчитал, что фраза Фарлея относится только к нему. «Если на нас кто-нибудь нападет, то я буду защищать Агату до последней капли крови», — с измученной усмешкой заверил Ричард. «А теперь во имя всех богов поторопитесь. Вдруг моей матери нужна помощь». Фарлей, не теряя больше времени, пошел прочь от ворот. Он не бежал, но двигался с такой скоростью, что вскоре скрылся из вида за ближайшим поворотом дороги. Наступила тишина, нарушаемая лишь щебетом птиц и тяжелым дыханием лошади, которая принялась пощипывать траву у обочины. Я так много хотела спросить у Ричарда, но меня останавливало присутствие извозчика. Ох, сдается, этот мужичок не так прост и обязательно передаст содержимое наших разговоров Фарлею. «Вы тоже работаете в полиции?» Напрямую спросила я у мужика. Тот в ответ пробурчал нечто невразумительное, не выпуская изо рта травинку. Поплотнее запахнулся в кафтан, как будто мерз, хотя солнце, уже успевшее подняться высоко, ощутимо припекало. «А как вас зовут?» Не унималась я с расспросами. Услышала еще одно невнятное бормотание, в котором нельзя было разобрать и слова. Извозчик явно не желал со мной общаться, и я, тяжело вздохнув, оставила попытки разговорить его. Повернулась к Ричарду. Тот мерил шагами ширину дороги около ворот, даже не пытаясь скрыть волнение. Только сейчас я заметила, какие глубокие тени залегли под его глазами. Как будто этой ночью ему вообще не довелось спать. Впрочем, подозреваю, так оно и было. И как раз его ночную отлучку я бы хотела обсудить, пока не вернулся Фарлей. «Ричард», — окликнула я своего компаньона. Тот мгновенно повернулся ко мне, выжидающе изогнул бровь. «Ты не мог бы мне помочь?» — спросила я, гадая, какой бы благовидный предлог выдумать, чтобы увести его подальше от кареты и извозчика. «В чем именно?» — поинтересовался Ричард. Я замялась. Как назло, в голову вообще ничего не шло. Поэтому я выпалила первое попавшееся. «Прогуляйся, пожалуйста, со мной до тех кустов». И ткнула указательным пальцем в заросли орешника неподалеку. Ричард закашлялся от моего предложения. Извозчик как-то странно забулькал, как будто изо всех сил давил приступ смеха. «Зачем?» — с опаской полюбопытствовал Ричард. Я зло втянула в себя воздух через плотно сомкнутые зубы. «Нет бы просто взять и пройтись со мной немного. Неужели не понимает, что я хочу поговорить с ним наедине?» «Там и узнаешь», — уклончиво проговорила я и глазами показала на извозчика, который аж подался вперед от жадного любопытства. «Ну же, Ричард, соображай!» Ричард проследил за направлением моего взгляда и тоже уставился на извозчика. Пожал плечами, не понимая, что же я от него хочу и почему глазею при этом на внешне безобидного мужичка. «Мне нужно в туалет!» Рявкнула я в полный голос, устав от тупости своего компаньона. «А я тут при чем?» Искренне изумился тот. «Нужно, ты иди. Мы отвернемся, правда?» Извозчик вновь забулькал, но кивнул, выражая тем самым согласие со словами Ричарда. «Нет, я без тебя не справлюсь», — заупрямилась я, отчаянно страдая от желания подойти и как следует треснуть Ричарда по его ничего не понимающей голове. Впрочем, его немного извиняет тот факт, что совсем недавно он узнал о смерти своего отца, а сейчас переживает за мать. Наверное, ни о чем больше думать не может, вот и не понимает моих таких очевидных намеков. «Слушай, Агата, ты меня совсем заморочила», — огрызнулся Ричард. «Ты без меня, что ли, не справишься?» «Не справлюсь», — твердо сказала я и затараторила, наконец-то придумав более-менее приемлемое объяснение для своей странной просьбы. «Тут же кладбище неподалеку». «И что?» — устало спросил Ричард, видимо, не переставая удивляться причудливым вывертом моей фантазии. «А я боюсь мертвецов», — честно ответила я. И с нарочитой гримасой потерла плечо, которое привычно заныло от воспоминания о зубах зомби. «Уверяю тебя, я их боюсь еще сильнее», — фыркнул Ричард. «Если ты не сумеешь справиться с опасностью, то мне остается покорно лечь и умереть. Потому как, смею тебе напомнить, именно ты боевой маг, тогда как я обычный артефактник». Извозчик неожиданно прекратил самым наглым образом смеяться над нашим разговором и с особым интересом уставился на меня. Должно быть, не подозревал о наличии у меня таких талантов. «Ну, пожалуйста, Ричард!» — противно заныла я. «Прошу!» Ричард мученически возвел очи к небу. Затем покорно кивнул, должно быть, сообразив, что я от него все равно не отстану. «Идем!» — пробурчал он. Я кинулась к зарослям орешника с такой поспешностью, будто в самом деле мечтала посетить это укромное место с весьма определенной целью. Ричард послушно топал за мной, окончательно смирившись со своей судьбой, но внезапно звук его шагов стих. Я невольно обернулась и увидела, что Ричард остановился на достаточном удалении от орешника, «Иди сюда!» — зло прорычала я. «Быть может, стоит оглушить его какими-нибудь чарами и затащить в кусты?» Столько времени зазря потеряла. Но нет, тогда извозчик точно не останется в стороне, а отправится выяснять, что, собственно, происходит. «Агата, ты издеваешься, что ли?» — возмутился Ричард. «Я не хочу наблюдать за столь интимным процессом в подробностях. Будь любезна избавить меня от этой необходимости». «Не буду любезна», — заорала я чуть ли не в полный голос. «Ну, Ричард, ну, тупица, все-таки умудрился вывести меня из себя». После чего одним гигантским прыжком преодолела разделяющее нас расстояние, схватила за руку Ричарда и потащила за собой. Тот, как назло, принялся сопротивляться, как будто испугался, что у меня есть на его счет другие планы. Ого, затащу в кусты и надругаюсь над несчастным. Почти сразу я поняла, что этот поединок мне не выиграть. Ричард был выше, крупнее и намного сильнее меня. Нет, он, конечно, не боролся со мной всерьез, но уперся в землю обеими ногами. «Эй, молодежь!» — раздался встревоженный окрик извозчика. «У вас там все в порядке? Вы чего толкаетесь?» «У нас все хорошо», — успокоила его я. Осознав, что Ричард наотрез не хочет идти со мной в кусты, я отпустила его. Он не ожидал от меня такого поступка, поэтому опасно покачнулся, чуть с размаха не усевшись на землю, но в последний момент удержался-таки на ногах. А я торопливо обвела его шею руками, словно для поцелуя. Ричард удивленно округлил глаза, в упор не понимая, что за муха меня укусила. Но отталкивать меня не стал, напротив, потянулся было ко мне. «Я знаю, что ночью тебя не было в квартире», — свистящим шепотом доложила я. Ричард вздрогнул всем телом от такого известия. Его лицо окаменело, глаза потемнели от волнения. «Фарлей в курсе?» — почти не разжимая губ, осведомился он. «Нет», — я мотнула головой. «Но, по-моему, он догадывается». «Пожалуйста, не говори ему», — очень серьезно попросил Ричард. «Я понимаю, как подозрительно мой поступок выглядит, но я обязательно тебе все объясню. Честное слово, я не убивал своего отца». «Конечно же, я верю тебе». Я фыркнула, обиженная тем, что Ричард мог засомневаться во мне. «И этой ищейке я тоже ничего не скажу. Просто будь осторожен, хорошо?» «Обязательно». Ричард улыбнулся одними краешками губ. Неожиданно добавил. «И ты, Агата, будь осторожной». Прозвучало это несколько странно, чуть ли не как угроза, но в следующее мгновение Ричард осторожно поцеловал меня в лоб, и я тут же выкинула все дурные мысли из головы, привычно растаяв от такого мимолетного проявления заботы и нежности. Да нет, все в порядке, просто я слишком перенервничала из-за всех этих неприятных и загадочных происшествий. «Пойдем». Ричард тем временем взял меня за руку и настойчиво потянул обратно к карете. «Пожалуй, нам стоит вернуться. Иначе этот мужичок нас глазами съест». Подумал немного и с насмешкой добавил. «Если, конечно, тебе и впрямь по нужде не надо». Я невольно покраснела, затем покачала головой и отправилась в обратный путь. Извозчик, который, как оказалось, спрыгнул с облучка и тревожно переминался с ноги на ногу, следя издалека за нашим разговором, ощутимо расслабился. Нагнулся и сорвал новый стебелек цветка, после чего отправил его в рот. Питается он, что ли, травой? Прошло не более минуты, как мы вернулись к запертым воротам. Ричард напоследок потрепал меня по плечу, безмолвно поблагодарив таким образом за предупреждение, и опять вернулся к прежнему занятию, а именно принялся расхаживать вдоль дороги, задумчиво заложив за спину руки. Извозчик, правда, не стал забираться на свое место, а уселся прямо на обочину. Привалился спиной к колесу и мечтательно уставился в небо, по которому неспешно плыли облака. Я же не находила себе места от волнения. Слишком не нравилось мне все происходящее. Убийство вообще малоприятная вещь, и уж тем более становится не по себе, когда ты подозреваешь, что близкий человек может быть повинен в нем. Как я ни старалась, но непрошенные и неприятные мысли все так же лезли мне в голову. Где был Ричард прошлой ночью? Если у него имеется убедительное алиби, то почему он сразу не сказал мне об этом? И во время всех богов, чей череп он хранит у себя в холодильнике? Еще одной неверной возлюбленной, мрачно предположил внутренний голос. Я проигнорировала его высказывание и попыталась по-новому взглянуть на Ричарда. Так сказать, без розовых очков, невзаимной влюбленности. Да, мой старший партнер был очень красивым мужчиной, высокий, статный, темноволосый и синеглазый. Я не сомневалась, что стоит ему только щелкнуть пальцами, и любая девушка посчитает за честь стать его. Я с досадой почувствовала уже ставшее привычным любовное томление, которое разливалось в моем теле каждый раз, когда я начинала думать о Ричарде. Ладно, забудем про его внешность. Что я знаю про характер Ричарда? Этот вопрос был сложнее. Я внезапно с немалым удивлением осознала, что мой партнер очень скрытный. Да, он кажется милым и приветливым человеком. Всегда готов пошутить и поддержать, выслушать и утешить. Но сам при этом ни разу за все время нашего знакомства не рассказывал о себе или своей семье ровным счетом ничего. А ведь наше сотрудничество продолжается без малого 2 года. И за это время Ричард никогда не беседовал со мной откровенно. Точнее, даже не так. Это я любой удобный и неудобный случай использовала для того, чтобы излить ему душу. Умолчала лишь об одной тайне, о существовании которой предпочитала бы и сама забыть. А Ричард только однажды мельком упомянул о ссоре с отцом. Однако в детали предпочел не вдаваться. Да что там? О том, что он помолвлен с Магдалой, я узнала вчера. Да и то из уст ныне покойного барона Вертона Эшлина. В этот момент мои тяжелые раздумья прервал скрипучий протяжный звук. И створки ворот вдруг начали сами собой расходиться. «Ага», — довольно вскричал Ричард. И с небывалой скоростью кинулся прочь по дороге, должно быть, торопясь узнать, все ли в порядке с его матерью. Я не успела ему ничего сказать. Одно мгновение, и моего старшего партнера и след простыл. Я ошарашенно почесала затылок. И что мне делать? Тоже бежать за ним? Затем посмотрела на извозчика. Мужичок уже встал с земли и сейчас деловито отряхивал колени от налипшего сора. «Садись, красавица, подвезу», — проговорил он и лукаво мне подмигнул. «С ветерком доедешь». И я полезла в карету, здраво решив не пороть горячку и не играть в догонялки с Ричардом.